Глава 10. Утром Арман отправился в клуб. Именно утром, потому что здешний поселковый клуб не имел ничего общего с привычным британским или континентальным клубом, где достопочтенные джентльмены наслаждались покоем, неспешной беседой, тонким ароматом сигар и удобством высоких кожаных кресел. Клуб располагался в здании бывшей господской конюшни, был украшен алым транспарантом внутри и снаружи. По вечерам здесь показывали кино, устраивали танцы или проводили аматорские концерты, которые здесь называли «самодеятельность». Днем любители разных искусств готовились к ним в небольших группах, кружках. Арман увидел на столбе объявление о наборе в кружок оперного пения и заглянул в клуб. Сизенький культурный аккомпаниатор был ему несказанно рад. Подходящего костюма для исполнения арии Риголетто у него в запасниках не имелось, но верный последователь Мейерхольда и Таирова тут же предложил Арману новаторскую трактовку образа. Из отгороженной листом фанеры костюмерной появилась заплатанная рубаха, штаны, приставная деревянная нога и косматый парик. Все эти замечательные атрибуты сохранились от постановки пьесы Горького «На дне» и вполне могли создать образ желчного и гонимого уродца, шута, обреченного на позор и смерть. Арман пришел в восторг и попросил оставить ему костюм на некоторое время, чтобы привыкнуть к необычному гриму. Смертные далеки от совершенства. Они тщеславны, алчны, завистливы, ленивы. Человеческие недостатки можно перечислять до бесконечности. Чтобы жить и быть сытым, надо всего лишь научиться пользоваться человеческой ущербностью. А в этом искусстве ему нет равных среди живых и проклятых. Он шагал по зеленой улице, насвистывая и сбивал тросточкой крупные цветы ромашек. Издалека осмотрел памятник архитектуры, служивший жилищем почтенному профессору Колокольникову. Защитной пентаграммы, красной звезды, на калитке дома нет. Обнадеживающее начало. Странно только, откуда берутся звезды на других дверях и заборах, если престарелый магистр, истребитель вампиров, не имеет к этим могущественным знакам никакого отношения. Кто и по какому принципу их наносит? Впрочем, сейчас главное получить приглашение в дом магистра от любого из проживающих в доме или членов его семьи. Он рассчитывал, что в гриме это будет несложно, и без колебаний подошел к калитке. Дарья Петровна замешкалась на веранде, чтобы проверить, не забыла ли чего. Ключи от московской квартиры, от дачи, кошелек, список покупок, которые надо сделать в городе, конверт с маркой. Вроде все на месте. Она трудилась у Колокольниковых уже 15-й год, и за это время успела приобрести статус члена семьи, а не просто домработницы. Поэтому сочла своим долгом написать Леночке, что ее отец, медицинский профессор, на старости лет тронулся умом. Сперва трудоустроился в поселковую амбулаторию на фельдшерскую должность. Теперь не спит сутками, трезвонит ночь-полночь в милицию, копает в старом хламе и бубнит себе под нос. Ребенком он совершенно не занимался. Коленька болтается безнадзорный, за книжку не усадишь, связался с хулиганской компанией, стащил из буфета две банки варенья, изорвал летние брюки и теперь ходит в выходных бриджах. А вчера разбил фару на новом велосипеде. Дарья Петровна им обоим, старому и малому, не указ. Так что пускай Леночка не удивляется, если, вернувшись из геологической экспедиции, застанет родителя в сумасшедшем доме, а сына в исправительной трудовой колонии. Дарья Петровна мысленно поставила жирную точку и захлопнула сумочку, но уйти не успела. К воротам дачи подошел седой лохматый старик. Хотя его холщовая рубаха была бедна, широченные штаны в заплатах, старик опирался на нелишенную изящества трость. К колену его левой ноги была пристегнута ремешком грубая деревяшка. «Здесь проживает профессор Колокольников Г.», — прогнусавил старик. «Да, а чего вы хотели?» «Мне это, посоветовали к нему на лечение, как инвалиду гражданской войны». «Профессора сейчас нет. Было в этом старике что-то отталкивающее. Каких только типов профессор не тащит в дом. Эдакий и до смерти напугать может. Вознегодовала добрая женщина, но ответила все так же вежливо. «Заходите после 6, он уже вернется». «Так и можно войти?» переспросил старик, видно, он был туговат на ухо. «Да, заходите, когда профессор вернется». Не по-летнему холодный ветер дохнул на Дарью Петровну. Видно, в их историческом доме пора делать ремонт. Кругом щели, сквозняки. Старик кивнул лохматой головой и молча заковылял по дорожке, а домработница заторопилась на электричку. Преображение цыгана было в самом разгаре. Прежде всего, ему требовалась аккуратная стрижка. Но мастеров парикмахерских услуг среди его добровольных помощников не нашлось. Поэтому волосы попросту сбрили наголо. «Да волосы не зубы, отрастут», — утешил огорченного парнишку сведущий Коля. «Скорость их роста — 1 сантиметр в месяц». «Да пока они отрастут, мне солнце всю башку испечет», — причитал цыган. «Я тебе пилотку подарю». Тимур вынул из шкафа головной убор и светлые брюки. Парнишка переоделся, подошел к зеркалу и стал нетерпеливо прилаживать пилотку. Действительно, умытый, остриженный в льняных штанах, он выглядел как самый обыкновенный дачник. Эх, была бы у него футболка или хоть какая-то рубаха, я бы ему свой значок ГТО временно приколол, сокрушался Гейка. Ну а на станции забрал бы. Да, босиком по поселку-то нормально шлепать, но на станцию соваться не дело, вздохнул Коля. Ему какая-нибудь обувь нужна. «Тим, может, у твоего дяди временно позаимствовать?» – осторожно спросил Гейка. «Это чё это временно?» – фыркнул младший Колокольников. «Разве столько одежды упомнишь? Вон у дедушки всего 4 галстука, а он и то постоянно забывает, сколько их». «Дядины ботинки ему могут быть велики», – засомневался Тимур. «Надо в носок ваты напихать». Запросто нашел выход Коля. «Мама всегда так делает, когда покупает обувь мне на вырост». «Шкраги у твоего дяди шикарные, не вопрос», — шмыгнул носом цыган, любуясь обувью. «Только нельзя этого. Вору вора не крадет, строго воспрещается. За такие художества точно на ножи поставит». Тимур внимательно посмотрел на цыгана и тихо спросил. «А почему это ты уверен, что мой дядя вор?» Парнишка с профессиональной ловкостью пробежал пальцами по вещам Армана. Стал вытаскивать из разных потаенных мест и бросать на стол пачки денег. Русских и иностранных. Вышло впечатляющее количество. Ну и где ж ты видел, чтобы совспецы столько наличности по карманам держали? У них деньга на валютных счетах в Сбербанке, понял? Наличных им не выдают, а только бумажки, по которым в специальном магазине можно отовариться. Как заправский фокусник, он извлек и разложил в ряд антикварные портсигары с изысканными вензелями, запонки с бриллиантами, перстни и часы на золотых браслетах. Рыжье, все старинное, хоть завтра в музей сдавай. Или вот палка. Парнишка провернул вокруг ладони одну из тросточек. Набалдашник слоновой кости в форме головы ибиса был украшен аметистом. «Он что, хромой?» «Нет». «Тогда зачем ему палка?» «Затем, что она больших денег стоит. Не веришь? Он сам загляни в любую скупку. Налицо факт, что гражданин подломил торксин или комиссионку». «Ой, надо же бежать в милицию и звонить». «А давай звони. 12 тебе уже исполнилось, звонарь». Коля Колокольников кивнул, а многоопытный приятель отечески похлопал его по плечу. «Года 3 благодарности получше от родной милиции, в порядке снисхождения. Вам, бродяги, тоже не отвертеться. Хранение краденого, группа с рецидивистом, по совокупности...» Цыган сосредоточенно считал по костяшкам пальцев, затем объявил вердикт. «Будете писать мамашам письма 5 лет. И то, если папашины наганы не найдут». «Откуда ты знаешь, что у нас есть пистолеты?» «Да это тоже мне военная тайна. Само собой есть. При обыске попрятали. Лучше их сразу в реке утопите. Серьезно говорю. Если найдут, вам с такими родителями-вредителями в раз терроризм припаяют. Это уже не шутейное дело». «Лихо разложил?» Гейк присвистнул. «Добавить нечего». «Прокурор добавит. На этот счет будь спокоен». Цыган глянул в окно, сонный зной над дачными крышами снова терзали милицейские сирены. Он напряженно прикидывал, как ему, беглому малолетке, без единой казенной бумаги в кармане, выбраться из клятого поселка, где под каждым шлагбаумом устроили милицейский пост. Тимур тоже погрузился в тяжкие и горькие мысли. Почему он сам не заметил таких очевидных вещей? Просто он не хотел ничего видеть? Куда проще бороться со злом таинственным, далеким и не слишком страшным, как международный империализм. Но зло это всегда рядом. Оно ходит с тобой рука об руку. Сегодня в твоем доме, а завтра в твоем сердце. Вот о чем надо помнить каждую минуту. Он сразу стал строгим и собранным. Честным людям милиции бояться нечего. Но и сказать нам нечего, одни предположения. Зря оторвем от важных дел. Сначала надо все точно выяснить. Он резко встал, решение было принято. Выбирай себе рубаху и ботинки, цыган. В Москве вернешь. Сегодня уедем вместе. Хочу домой зайти. Поищу дядины фотокарточки. Наверное, какие-нибудь остались у мамы в альбоме. Ведь я маминого брата никогда не видел. Может быть, это вообще не он. Ну а кто? А не знаю. Кто угодно. Шпион, бандит, вурдалак. Тимка, тебе никуда не надо ехать. Спрыгнул со стула Коля Колокольников. Побежали к нам на дачу. У дедушки есть старинные снимки твоего дяди. Он мне рассказывал, как лет 5 назад совспец Гореев ему привез из-за границы новый объектив на камеру. И он первым делом снял товарища на фоне дачи. Ребята торопливо рассовали по местам дядино имущество и побежали на улицу. Безногий инвалид свернул в зеленую рощицу и исчез за пышным кустом сирени. Отстегнул ремень от колена, швырнул в траву деревянную ногу, отодрал парик и бороду, избавился от лохмотьев, поправил прическу, волосок к волоску и, преобразившись в эффектного мужчину, направился к даче Александровых. Арман некоторое время разглядывал красную звезду на калитке. Потом медленно прошел вдоль забора. Он двигался слева направо в поисках подходящей лазейки, которая позволила бы ему приблизиться к дому. Педантично обошел соседние дворы. Его терпение было вознаграждено. На заборе соседней дачи левый луч звезды был нарисован неровно и загнулся, как пиявка. Он проскользнет под этим лучом с легкостью. Таким же образом в старинной легенде Мефистофель проник в жилище Фауста, воспользовавшись кривой пентаграммой. Старушка-соседка, занятая прополкой грядок, даже не повернулась в его сторону, когда он бесшумно открыл ее калитку и пружинистым шагом двинулся к дому со стекленной верандой. Над кастрюлей поднимался пар. Проворные пузырьки всплывали со дна и лопались. Женька переставила таз, кувшин и мыльницу. Вода вот-вот закипит. И тут в окно постучали. Пришлось выключить огонь и повернуться. «Евгения!» — пропел мягкий бархатный баритон. «Евгения!» У окна стоял сосед. И что ему понадобилось именно сейчас? В безупречно сшитом костюме, цвета карамели и белоснежной рубашке. Женька прикусила губу, пригладила волосы и прижала ладони к щекам. Хорошо бы провалиться прямо сейчас в подпол. Или просто залезть под кровать и тихонько лежать в пыли, как будто никого нет дома. «Евгения, душа моя, я знаю, что вы дома». Ну вот и все. Бояться и прятаться было слишком поздно. Пришлось быстро натянуть Ольгин японский шелковый халат и повязать голову, подвернувшейся под руку, косынкой. Нехотя она подошла к окну, присела на подоконник и прижала ладонь к стеклу. Крикнула соседу через открытую форточку. «Я не ваша душа. У советских людей души быть не может вообще. Это пережиток». «Какое милое заблуждение. Может, пригласите меня в гости? Нелепо двум взрослым людям разговаривать через форточку. Впусти меня». Сосед обезоруживающе улыбнулся, сел на подоконник снаружи и прижал затянутую в мягкую перчатку ладонь к стеклу напротив ладони девочки. Она ощутила холод, который исходил от его руки. Стекло между двумя ладонями запотело. Потом нежно звякнуло и покрылось сеткой из крошечных, чуть заметных трещинок. Девочка отпрянула вглубь комнаты. «Впусти, впусти!» — шелестели шторы. «Впусти сейчас, впусти сюда!» — скрипели половицы. Впусти его!» — шептал сумрак из всех углов. Сердце колотилось так громко, что его должно было быть слышно на всю округу. Женька зажмурилась и потянулась к шпингалету на окне. Пожилой джентльмен профессор Ф.Г. Колокольников поливал грядки в саду. Он ушел на покой много лет назад. За эти годы привычный уклад жизни смешался несколько раз, как цветные стеклышки в калейдоскопе. Люди в кожаных тужурках отменили Бога, и ему стало казаться, что зло, лишившись своего антипода в виде добра, рассосется само собой. Арбалеты, сакральные сосуды, кресты и книги заклятий, спасенные им ради братства в лихие годы, остались никому не нужны и были сосланы на чердак. Профессор же сменил мертвое невостребованное знание на живую практику, увлекся выращиванием лекарственных трав. Дело требовало много времени и большой тщательности. Сейчас он с удовольствием возился в садике, но краем глаза заметил, как по пыльной аллее дачного поселка шагает стайка обычных юных дачников. Мальчуган в бриджах и сандалиях был его внук, Николенька. Второго в тельняшке он тоже неплохо знал, внук молочницы Сычевой. По нареченному имени Геннадий, в просторечии именуемый Гейка. Впереди компании шел вихрастый мальчишка в пионерском галстуке и синей рубахе с красной звездой. Даже не верится, что это его крестник, Тимоша Гореев. Профессор хорошо помнил, как няня принесла его в церковь тайком от партийных родителей. Малютка лежал среди кружевных пеленок, как чистый ангел, а вырос заводилой местных драчунов и забияк. Предпочитает именовать себя Тимур. Откуда только пошла эта вульгарная уголовная мода вместо нормальных имен пользоваться кличками? Надо полагать, от самого Ульянова Ленина, вздохнул профессор. Четвертый молодой человек, повыше ростом, был ему незнаком, но, очевидно, происходил из приличной интеллигентной семьи. В испанской пилотке на бритой голове, шелковой рубашке, светлых брюках и добротных до блеска надраенных ботинках. Юноша нес в руках связку книжек и беззаботно насвистывал. «Коля, ты далеко собрался?» – окликнул он внука. «На станцию вожатого в Москву провожаем», – бросил мальчуган. Вся ватага прибавила шагу, поспешила завернуть на зеленую улицу и скрылась из виду. «Беда, твой дед дома сидит», – вздохнул Гейк. «Как же мы возьмем альбом?» «Ничего, подождем. У него сегодня ночное дежурство в амбулатории. Заступит в 22 часа», – порадовал приятелей Колокольников-младший. «Вот здорово, тогда я с вами останусь. Охота на карточки посмотреть. Что за ферзь такой твой дядя?» Рассмеялся цыган. «Выеду на последнем в 23:05. Идет?» «Идет. Ну тогда и да на речку. Давайте». «Погодите. Стоп». Тимур остановился у крашеных ворот дома старухи Симаковой, помеченных красной звездой. «На этих воротах 3 дня, как наш знак поставлен. Кто ставил?» «Я», — ответил Коля. «Так почему же у тебя верхний левый луч звезды кривой, как пиявка? Люди увидят, смеяться будут!» Тимур вытащил из кармана алюминиевый тюбик с краской, аккуратно подправил, выровнял линию. «Взялся сделать? Делай хорошо!» Обновленная звезда засияла во всей красе. Женька, зажмурившись, стояла посреди комнаты. Вдруг она вскрикнула, руку словно прижгли каленым железом, там, где был голубоватый шрам в виде линии. Дыхание перехватило от боли, она встряхнула головой и резко выдохнула. «Извините, мне некогда, сестра велела прибрать в доме и запретила болтать без дела с посторонними». «Ну так я как раз по делу, успешному и очень важному», — рассмеялся сосед и поставил на подоконник обувную коробку, перевязанную атласной лентой. «К тому же я совсем не посторонний, а хороший знакомый твоей сестры. Ольга не будет тебя ругать, даже если я залезу в окно». «Вот если вы знакомы с сестрой, так пускай она вас и впускает». Девушка распахнула окно, рама открывалась наружу, так сильно и неожиданно, что столкнула незваного гостя с подоконника. Потом резко захлопнула створку и отвернулась, немало не интересуясь его дальнейшей судьбой.